неоднократно ссылался на 20-й и 22-й съезды партии, выступления Хрущева, особенно по программе КПСС, тем более на те части этого выступления, которые были написаны лично мной и касались проблем демократии. И вот за 2 часа до защиты мне позвонил ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС Францев. В большом возбуждении он сообщил мне, что группа членов ученого совета этого очень консервативного учреждения, куда я опрометчиво передал свою диссертацию, пришла к нему с протестом против защиты, заявив, что будут голосовать против меня. Главный их довод состоял в том, что в диссертации содержится резкая критика Сталина и защищается идея общенародного государства, что все это будет пересмотрено в ближайшее время новым партийным руководством. Францев предлагал мне отложить защиту во избежание провала. Но такое решение, вероятно, рациональное в тот момент, казалось мне позорной капитуляцией. Я все еще питал иллюзии по поводу политики, которую будет осуществлять новое руководство. Я ответил Францеву: «Защиту не снимайте. Дадим бой». Придя в академию, в одну из ее роскошных аудиторий, где проходила защита, я увидел сумрачные лица членов ученого совета, среди которых узнал очень многих людей, выброшенных из партийного аппарата во времена Хрущева. И хотя у меня засосало под ложечкой, я в своем вступительном слове и в заключении не только не ослабил, а напротив, усилил защиту идей 20-го съезда, критику культа личности, обоснование отказа от диктатуры пролетариата и процесса развития демократии. Члены совета были в замешательстве. Они не знали, как реагировать на подобный вызов. Поэтому никто из них не выступил с критикой диссертации. Мне был задан лишь один вопрос по второстепенному поводу о характере революции в Болгарии, и все как будто бы шло благополучно. Но тайное голосование было ужасающим. Из 25 человек 7 проголосовало против. Проходной балл 2/3 голосов, что составляло 15 человек. Это означало, что я удержался буквально на волоске. Францев сделал хорошую мину при плохой игре, заявив, что защита показала правильность принятого им решения, вопреки мнению кое-кого из ученого совета. Тем не менее, я испытал чувствительный удар по самолюбию. Мне даже не хотелось отмечать защиту принятым тогда застольем. И только по настоянию нашей консультантской группы мы в узком составе, не приглашая никого из оппонентов и членов ученого совета, в довольно мрачном состоянии духа, на коротке отметили у меня дома это событие. На следующий день Андропов специально пригласил меня к себе и посетовал, что я не предупредил его заранее о готовящейся защите. Тогда можно было бы принять необходимые меры, чтобы обеспечить ее успешное прохождение. Но я сказал, что в конечном счете все закончилось благополучно. Андропов был не согласен с этим, полагая, что результаты защиты означали вызов, брошенный аппарату ЦК и ему лично, не говоря уже обо мне. Так или иначе, я пережил горькие минуты. Кроме того, для меня это был первый сигнал тревоги по поводу нового поворота в политике руководства партии. Другой эпизод был связан с подготовкой выступлений Косыгина во время его поездки во Вьетнам в конце 1964 года. Предполагалось, что по дороге он заедет в Китай, встретится с Мао Цзэдуном.